Глава 4. Утро нового дня не задалось с самого начала. Сперва я отложила будильник, чтобы поспать еще 5 минуточек, а отрубилась на целый час. Час. Потом, в суматохе, собираясь на марафон по бегу, уронила линзы в унитаз. И, увы, смыла до того, как поняла свою ошибку. Проблема заключалась в том, что без этих линз я видела довольно плохо, а новые купить не могла. Ведь родители сняли все деньги с моей карты. Не только 100 тысяч от Шлефова, но и мою заслуженную стипендию. Благо, на проездном в метро оставалась целая куча поездок, и до сквера удалось добраться без приключений. Ну, почти. «Присаживайтесь», — уступила я место в автобусе глубоко беременной девушке. «На вашем сроке вредно стоять. Такая нагрузка на позвоночник». «Вы это на что намекаете?» «Я мужчина!» – прорычал на меня здоровый мужик. «Какая такая нагрузка?» А спустя 10 остановок я увидела, как молодой мужчина, доставая что-то из кошелька, роняет на пол денежную купюру, о чем, естественно, я ему и поспешно сообщила. «Какой я, по-вашему, мужчина? Я девочка!» – застонала та в полголоса, а потом, кажется, покраснела до мозга костей. «И это не купюра, а презервативы. Могли бы не кричать об этом на все метро. Упали и упали». С этого момента я сидела и помалкивала. Подальше от греха. Профессор Шлефов ждал меня, как было оговорено, у входа в сквер. Странным образом я узнала его по походке, росту и телосложению. Пробежавшись по мне взглядом, он сконцентрировался на носках, выглядывающих из-под кроссовок. «Оригинально. Это какой-то протест? Или вы конкретно мне что-то хотите сказать?» Опустив взгляд, прищурившись, я с ужасом осознала, что вместо стандартных белых носков для учебы выбрала нестандартные, домашние. Более того, разные. На одном красовался человечек, показывающий всем факи, а на втором подпись «Пошли все нах». Это было полное фиаско. А я ведь вовсе забыла об этом подарке Риты на прошлый Новый год. Да, не желая падать лицом в грязь, я не подала виду, что внутри сгораю от стыда. Акция против рубки лесов в Сибири. Кажется, Шлефов закатил глаза и пробормотал себе под нос что-то скабрезное. Я даже вслушиваться не стала. По пути к месту старта мы, на удивление, спокойно обсудили с профессором все организационные детали. Ректор Игнатьев поставил меня курировать марафон со стороны студентов. Это была нежеланная работа для любого учащегося. Кто захочет вставать в 6 утра в субботу? Да еще и бесплатно. Но Игнатьев прекрасно знал, как сильно я нуждалась в его хорошем ко мне отношении. Как сильно мне нужна была стипендия и место в вузе, поэтому юзал по полной. В голове крутился один вопрос. Что такого сделал Шлефов, что его наказали курированием марафона со стороны педагогического состава? Да еще заставили и сотрудничать со мной. О, это именно то, что мне нужно. Буквально в 20 шагах от меня расположился мужчина. На небольшом узком столике у него располагались несколько видов носков. Я тут же подумала, какая хорошая эта идея продавать нечто подобное около старта. Подойдя вплотную, я радостно воскликнула. «Добрый день! Как хорошо, что вы здесь!» Что?» Парень недоуменно повел бровью, переводя растерянный взгляд с меня на Шлефова, безмолвно застывшего за спиной. «Мы знакомы?» «Конечно, нет!» Не глядя, я ткнула пальцем вниз. «Какая у вас такса? Хочу приобрести. Только у меня с собой мало денег. 100 рублей хватит?» «Такса стандартная». Незнакомец растерялся еще больше. «И она не продается. Какие еще 100 рублей? Ненормальная какая-то». Вдруг этот парень быстро пошагал в сторону от меня и столик с носками следом. Я потеряла дар речи от ужаса, ведь при ближайшем рассмотрении это оказалась самая обычная собака-такса с кофтой в белую полоску на спине. Зрение без линз было совсем не к черту. «Какой кошмар!» Покраснев от стыда, я зарылась лицом в ладони и истошно застонала. Мой главный в жизни позор застал никто иной, как мой главный ненавистник. «Знаете, Василькова», — с трудом сдерживая смех, прошептал заговорщический профессор на ухо. «Если так хотите таксу, я могу доставить ее вам в счет третьего желания. Я, конечно, брезгую трогать руками животных. Ну, понимаете, они грязные разносчики болезней. Но ради дела готов даже лично в питомник съездить. Так уж и быть». Злясь на себя и на мир, и на всех на свете, я злобно повернулась к мужчине и отчеканила по слогам. «Достаньте лучше себе парашют и приземлитесь, наконец, со своей самооценкой». Развернувшись, я торопливо ушла к группе студентов, раздавая им заученные наставления. Ректор Петр Семенович наивно полагал, что участие в подобном мероприятии сплотит преподавателей и студентов, но все шло не по плану. Две касты сразу разделились и даже не смотрели в сторону друг друга. Единственное, где мы встретились, это на старте. К тому моменту я уже предусмотрительно подкатила носочки и скрыла подальше от чужих глаз свой несанкционированный митинг. «Пожелать вам удачи, Василькова!» Не поворачиваясь в мою сторону, проговорил Шлефов. «Себе оставьте!» — фыркнула я. «В вашем возрасте только на нее надеяться и приходится». Еще вчера я наивно полагала, что дистанция в 35 километров дастся мне легко и просто. Только вот я забыла, что последний раз серьезно занималась спортом в 10 классе, когда ходила в школьный кружок легкой атлетики. Фитнес не в счет. «Говорят», — сравнявшись со мной, спокойно проговорил Шлефов, «спорт прибавляет года жизни». «Ага». Мокрая насквозь, задыхающаяся от нехватки кислорода, я едва передвигала ногами. «Это правда. Пробежалась и чувствую себя на все 100. Лет». Шлефов рассмеялся. Он предпочитал бежать рядом, пока большая часть студентов и некоторые преподаватели были впереди. «Вам надо как-то отвлечься и наладить дыхание», — выпалил он на полном серьезе. «Давайте обсудим какой-нибудь фильм. Посоветуете мне для просмотра? Подискутируем». Я фыркнула. Внутри я умирала, двигаясь из последних сил. Если бы не Шлефов и нежелание падать перед ним лицом в грязь, давно бы сошла с дистанции. Ведь никто не заставлял меня проходить весь километраж целиком. «Знаю один», — прорычала сквозь зубы. «Неуместный человек» называется. Вдруг на горизонте замаячила желтая финальная лента, а внутри вспыхнул азарт, проснулось второе дыхание. До одури захотелось обогнать Шлефова и, наконец, вернуться домой в теплую постель. Что я и сделала, сама себе не веря. «Стой, Василькова!» — услышала я встревоженный голос профессора позади. И усмехнулась. Боится гад, что сделаю его. «Правильно делает!» «Стой, говорю, ненормальная!» Радостно вскинув руки, я сорвала своим телом желтую ленту. «Ура! Я это сделала! Да, да, да!» И только в этот момент до меня начало доходить, почему никто из бежавших впереди не сорвал ленту до меня. Где тогда остальные? Почему она не тронута? «Девушка, аккуратно! Вы не видите, что мы яму огородили?» — прокричал откуда-то сбоку кто-то суровый и злой. Я подняла на него взгляд и увидела рабочего в желтой униформе, за ним стоял экскаватор и погрузчик. «Остановитесь немедленно!» Только вот сделать это оказалось сложно, когда ноги ватные и с трудом слушаются, а работают по инерции. Я честно пыталась резко замереть, но в конечном счете потеряла ориентацию в пространстве и полетела куда-то вглубь разрытой ямы. Последнее, что запомнила, это мои подвернутые носочки на фоне яркого солнышка. Просыпаться со звездочками перед глазами весело лишь в том случае, если ты из диснеевского мультика. И даже к ним у меня масса вопросов. Вот проснулась спящая красавица от прикосновений чужого мужчины. И что? Ей нормально? Откуда взялась внезапная любовь? Почему маньяк не получил по наглой морде? Мне вот дико не понравилось, когда я осознала себя на руках у профессора Шлефова. Он так крепко сжал мое тело, что я даже вырваться не смогла. «Тише ты!» — фыркнул он на меня, будто ничего странного не происходит. «Еще непонятно, что с ногами. Вдруг сломала». «Это похищение. Вы вообще в курсе?» Перед глазами все еще мерцали красно-черные пятна, но я все равно не оставляла попытки отодвинуться подальше от бугая. А Шлёфов и вправду оказался высоким, особенно в сравнении со мной, 1,70 м. «Вам не стоит лишний раз меня провоцировать. Это еще непонятно?» «Ой-ой-ой! Что же ты сделаешь, Василькова?» Театрально ахнул тот, цокая языком. «С твоим-то зрением! Я сейчас возле деревьев встану, и ты меня потеряешь!» «С радостью бы вас навсегда потеряла!» Прорычала себе под нос, а после прочистила горло и более решительно отчеканила по слогам. «Мне это не нравится! А ну-ка быстро поставьте меня на ноги!» С тяжелым вздохом он остановился. Я еле сдержала победную улыбку. Послушный Вадим Геннадьевич был просто восхитителен. Медленно мои ноги начали касаться земли, и если правая прекрасно справлялась со своей задачей, то левая подвела, ныла и тянула. Я истошно зашипела. «Я ведь говорил...» Шлёфов потянулся ко мне с обеспокоенным видом. Видимо, снова решил закинуть на руки. Но я отскочила в сторону. «Опоры на предплечье будет вполне достаточно», — предупредила его, и профессор тут же подставил мне локоть. Только в этот момент прояснившееся окончательно сознание начало работать, и я насторожилась. «Профессор Шлёфов, а чего это вы так о моем самочувствии беспокоитесь? Добить хотите? Или переживаете, если умру, фотография ваша в сеть уйдет?» «Второе», — холодно отмахнулся тот. «А ты как думала? От тебя моя судьба зависит. Ты — ценный предмет». «Предмет», — я фыркнула. «Этот человек никогда не видел во мне живое существо. Тем более девушку». Я не успела обдумать, почему слова мужчины меня огорчили, как он вдруг достал из кармана ключи и разблокировал черный внедорожник. «Это не ваша машина», — настороженно подметила я. «У вас другая была, поменьше». «А ты следила, на чем я в университет приезжаю?» «Как лестно! Еще одна фанатка!» — сверкнул глазами тот, косо усмехаясь. А я понять не могла, шутит он или нет. Распахнув пассажирскую дверь, он приветливо махнул рукой внутрь. «Ну, я уж точно ее не украл, Василькова. Это повседневная». «Да», — присвистнула я. «У нормальных людей повседневная одежда, а у профессора Шлёфова повседневная тачка. Класс! Что-что вы там говорили про взятки? Не берете? Ну-ну». Закатив глаза, он не стал это комментировать. «Садись уже куда хочешь». «Хотелось бы в машину времени, чтобы вернуться в прошлое и никогда не связываться с вами», — прошептала себе под нос. Но достаточно громко, чтобы он услышал и скривился. «А куда вы вести меня собрались? В лес? Так я и там вам не признаюсь, где все носители с фотографией. Хоть у елочки прикопайте». «Какая елочка? Она же сгниет от твоего яда». Голубые глаза Шлёфова блеснули азартом, а на губах появилась странная коварная улыбка. Не прошло и секунды, как их смела маска серьезности. «Отвезу тебя в больницу. Пусть посмотрят, что с тобой». «Но...» «Говорю же», — перебил тот меня. «Ты мне живая, ценнее. Садись, говорю». Добраться до метро с больной ногой казалось задачей нереальной. А бесплатный таксист Шлёфов казался лучшей идеей. Но бесплатный ли? «Это не третье желание», — на всякий случай предупредила я. «И денег у меня нет, если что». Сказала и пожалела. Жаловаться на финансовые проблемы казалось жалким и постыдным. «Считай это благотворительность. От меценатов слабым и немощным». На светофоре профессор посмотрел на меня задумчиво. «И куда же ты за сутки такие деньги потратила?» Я вспомнила, как Настя Петрова как-то хвасталась брендовой сумкой от крутого бренда. Та стоила около 500 000. Ответ пришел сам собой. Кошелек купила. Кошелек. Подвел итог Шлефов. Купила кошелек, в который теперь нечего положить? Я кивнула. Все меньше и меньше нравилось ехать в одной машине с мужчиной. Казалось, вот-вот он меня расколет, и я признаюсь в своих непутевых родителях. Не хотелось бы давать профессору еще один повод надо мной поиздеваться. «И?» — не унимался тот. «Где кошелек?» «Дома. Он же пустой». Устав от насмешек, я повернулась к мужчине и серьезно спросила. «Давайте лучше обсудим, кому профессор лучшего университета страны шлет свои голые фото. И как так получилось, что этот самый профессор отправляет их по ошибке своей студентке, номер которой даже знать не должен?» Сжав губы в тонкую линию, Шлефов переменился в лице. В машине зависла гробовая тишина. Наконец-то мужчина понял, что есть темы, которые просто не хочется обсуждать. Не прошло и 15 минут, как Шлефов свернул на парковку явно не государственной больницы. «Она ближайшая была. Успокойся, Василькова. Дай дежурному по марафону позаботиться о пострадавшей». Холодно отмахнулся, не давая мне и слова вставить. Сильно принципиальной я не была. В том плане, что Шлефов так много моих нервов потратил за 3 года, что ему только во благо воздастся, если он мне доктора оплатит. А что, с его-то повседневными машинами это сущий пустяк. «Приемной только по живой очереди», — после оплаты заявила нам строгая тетенька, совсем как в бесплатной поликлинике. Мы со Шлефовым переглянулись. После той суммы, что они с него взяли, нас должны были на руках в кабинет отнести. Но нет, слишком просто было бы. Пациент должен страдать. Иначе зачем в дорогущей больнице от администратора приемной до очереди в кабинет шел 5-метровый пустой кабинет? «Еще немного, Василькова», — подбадривал меня Шлефов. Неожиданно, но без издевок. «Пару шагов и...» Мужчина буквально тащил меня на себе, а я только ковыляла больной ногой. Вдруг кто-то резво толкнул меня в бок, заставляя взвизгнуть от боли. «Говорят», — рявкнул Шлефов, — «в большом городе нет лосей». «Как же нет, если вот он ты?» На нас обернулся 15-летний подросток с лампочкой во рту. Он что-то пытался сказать, но вышло лишь невнятное бормотание. Мы снова переглянулись со Шлефовым и одновременно рассмеялись. С подростком все было понятно, но это был первый раз, когда профессор просто улыбался и нашел со мной общий язык. Странно и даже не верится. Мы долго сидели в приемной. Время шло, а ничего не менялось. Марафон уже закончился. Преподаватели отзвонились и доложили куратору. «Мы когда-нибудь отсюда уйдем?» – простонала я, зарываясь лицом в ладони. «Почему у врачей всегда очереди?» «Потому что время лечит, Василькова!» Я ощутила легкое похлопывание по своему плечу и почему-то вздрогнула. «Так что терпи!» Дверь открылась, и меня наконец-то позвали на прием. «С ногой мы уже выяснили, Диана. Простое растяжение. Повязку сделали. Рекомендации вы уже получили. Никакого бега, это очевидно. Но ваше зрение...» Взяв меня за подбородок, доктор принялся крутить лицо и вглядываться. «Позволите проверить?» «Это за дополнительную плату?» – засомневалась я. Тот хмыкнул. «Нет, считайте долг врача». Тогда я кивнула. А почему бы и нет? Тогда мужчина вышел, а вернулся спустя какое-то время с неизвестным мне аппаратом на колесиках. Все поверхностное обследование заняло 20 минут. «Я, конечно, выдам вам линзы. У нас как раз есть хорошие в наличии. Но рекомендую операцию. Сможете забыть про вспомогательные элементы», — заключил тот. Тяжело вздохнув, я мягко встала с кушетки и попрыгала к выходу. «Очень приятно, но ничего не надо». «Это в счет обследования», — воскликнул он вслед. «Правда? Это все меняет. Тогда давайте». Послав доктору улыбку, я вышла из кабинета. Сидящий все это время у кабинета Шлефов тут же встрепенулся и бросился ко мне. Я отшатнулась. «Не стоит помогать, сама справлюсь». «Не придумывай», — закатил глаза тот, почти насильно придерживая меня за талию. «К чему эта бравада, Василькова?» Многозначительно указав подбородком на вывеску «Ж», я выгнула бровь и саркастично усмехнулась. «Там тоже будете меня за ручки держать?» «Вот это я понимаю. Преподавательская забота. Как говорится, и в горе, и в радости». Шлефов скривился, но дал свободу. А когда вышла спустя 5 минут, профессора поблизости нигде не было. Я предусмотрительно направилась к регистратуре, где он, собственно, и ошивался. «Так-так-так». Из-за угла я увидела, как девушка что-то усердно считала на калькуляторе, а Шлефов все это время нервно отбивал банковской картой бит на стойке. «Линзы, специальное средство, операция у лучшего врача, реабилитация в номере класса люкс, питание и необходимое обследование. С вас 270 тысяч, картой или наличкой?» Я обомлела от шока. Значит, ничего из предложенного доктором не было бесплатно. Значит, сговорились со Шлефовым. С широко распахнутым ртом я наблюдала за тем, как профессор со скучающим видом подносит карту к терминалу. Простой секундный пик, и мужчина лишился почти 300 тысяч и даже глазом не повел. У меня закололо сердце. «Главное, помните», — злобно отчеканил он каждое слово. Именно таким тоном он запугивал всех в вузе. Заставлял терять дар речи и преклонять голову. «Василькова должна думать, что это бесплатно. Понятно?» Противная администраторша все же выстояла перед темпераментом нашего вузовского тирана и опустила голову. «Как скажете». Я уже собиралась выйти и обозначить свое присутствие, как события начали развиваться. В помещение с улицы ворвалась красивая блондинка. Стуча каблучками, она нервно оглядывалась по сторонам. И когда увидела Шлефова, облегченно вздохнула и бросилась к мужчине. «Зайчик, как ты? Все хорошо?» Клянусь, от ее голоса Шлефова скрючило, как после литра лимонного сока залпом. Но когда он повернулся к блондинке, вдруг натянул неестественную улыбку. «Диана, ты что тут делаешь?» «Еще одна Диана? А это уже интересно». Я старательно навострила уши, пока притаившись в укрытии. Девушка же внимательно осматривала Шлефова. Как будто он маленький ребенок, упавший с велосипеда, а она – заботливая мамочка, проверяющая его на наличие открытого перелома и сотрясения. Преподавателю это явно не нравилось, и он настойчиво отпихнул ее в сторону. «Цел? Ничего не болит? Голова не кружится?» – повторяла она, словно не замечая, как Шлефову неуютно. «Повторяю вопрос. Ты как тут оказалась?» Мужчина злился не на шутку. А меня почему-то это веселило. «Ну?» — она лживо отвела взгляд и свела брови на переносице. «Проезжала мимо, а тут твоя машина и...» «А теперь честно!» — рявкнул он так, что мое сердце от страха чуть из груди не выскочило. Девушка в регистратуре спряталась за стойкой. И вообще, тишина вокруг образовалась пугающая, гнетущая. «Быстро, Диана! Ты же знаешь, я ненавижу лжецов!» «Ох, ты будешь ругаться!» Она замялась, но после вдруг резко выпалила. «Я установила тебе родительский контроль. Слежу, где ты и с кем. А что такого? Ты в последнее время отдалился сильно. Думала, у тебя кто-то есть. А тут больница. Ну, я и примчалась». Я не могла видеть лицо профессора, он расположился спиной ко мне, но даже в таком положении четко ощущала исходящую от него агрессию. Спина словно раздулась, а из ушей шел пар. Сжимая и разжимая кулаки, он басисто рычал. «Ты в своем уме?» «Ты пойми, просто...» Вдруг на испуганном лице блондинки появились нотки сомнения. Сузив глаза, она еще раз осмотрела Шлефова и с подозрением прошептала. Но если у тебя все в порядке, то что ты тут делаешь? Вот тут-то был мой идеальный выход. Быстро доковыляв к парочке, я весело поздоровалась с тёзкой. Здравствуйте, Диана. Это по моей вине ваш поднадзорный. Я сделала особый акцент на этом слове, радуясь недовольному шипению Шлефова. Оказался здесь. Дело в том, что сегодня был марафон, где ваш зайчик... Я снова повысила голос и услышала хруст кулаков и предупреждающее рычание. Был куратором марафона. Так вот, я получила травму, и профессор Шлефов великодушно отвез меня в приемник. Диана все внимательно выслушала и облегченно вздохнула. Слава богу, что пострадали вы, а не зайчик. Правда, правда. У нас вообще сложно в столице найти качественную ветеринарную помощь. А с таким животным специалиста надо еще поискать. Я искренне умилялась детской непосредственности блондинки. Она не улавливала мой сарказм и раздражение Шлефова. Просто жила на какой-то своей волне. На все кивала и соглашалась. Понимая, что профессор вот-вот взорвется, я торопливо откланялась. «Мне пора, и спасибо за помощь. Хорошего вечера!» Выйти-то я вышла, а что дальше? За воротами больницы оказалось, что до метро и любой остановки довольно далеко. Денег на такси у меня по-прежнему не было. Сидя на скамье в тени деревьев, я набиралась силы и мужества перед новым марафоном. Теперь уже по прыжкам. Но не успела я толком пожалеть себя, бедную и несчастную, как к лавочке подъехал знакомый автомобиль. Стекло опустилось, и раздался прямой приказ. «Садись быстро!» «А где же Диана?» Я пыталась по выражению лица прочитать, куда делась моя тезка, но ничего, кроме вспышки злости, не заметила. «Или вам все равно, кого катать, лишь бы звали одинаково?» «Не беси меня еще больше, Василькова!» Взорвался тот, ударяя рукой по рулю. Я вздрогнула. «Либо ты садишься сама, либо я выйду, при всей улице закину тебя себе на плечо и насильно затолкаю в грёбаную машину». Почему-то я не сомневалась. Он не лжет. Не в настроении мужчина шутить. Тяжело вздохнув, я села внутрь. И как только дверь захлопнулась, сразу же об этом пожалела. «Эй!» Нервно оборачиваясь, я по памяти восстанавливала дорогу. «Мы едем в противоположную сторону от общежития». «Заметил, веришь?» — фыркнул тот, оттягивая ворот футболки. «Мне надо успокоиться. Составишь компанию». «Компанию? Я? Вам?» От растерянности все мысли из головы вылетели. «Да, пить в одиночестве — первый признак алкоголизма», — выпалил тот спокойно, словно и не было в его словах ничего шокирующего. Во-первых, как студентка вообще может выпивать с преподавателем? Во-вторых, тем преподавателем, что за рулем?